Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Бывают разговоры разной степени сложности. Я понимаю, что тема, о которой я хотел сегодня поговорить, наверное, является самой сложной темой последних полутора, а может быть, двух столетий. Одна наша постоянная слушательница и постоянная посетительница нашего маленького ресурса в интернете. Там, в интернете, задала, в общем, неожиданный для меня вопрос. Она спросила, ну, мы часто говорим, образ и подобие Божье, Бог, который живет в человеке. А как научиться это чувствовать нам, самим? Какие существуют для этого способы? Как понять, что в тебе существует бесконечность? Вот так вот просто взять и понять. Да и существует ли она? Вот вам и тема нашего сегодняшнего разговора в прямом эфире. Это разговор на тему о том, существует ли Бог в глубинах человеческой души, в каждом человеке, в его индивидуальности. Или, с вашей точки зрения, это не так? И если вы чувствуете, что в словах этих, в словах, разумеется, Ветхого Завета, есть какая-то частичка истины, то как вы, дорогие радиослушатели, научились это чувствовать? Что вам подсказало, что подтолкнуло к этой мысли? Как девушке, которая написала этот вопрос в интернет, ответить? Давайте попробуем сделать это вместе, опираясь на наш собственный опыт. Я, наверное, чуточку позже объясню, почему так настолько важными являются для меня эти темы. А сейчас хочу сказать вот что. Вы можете, прежде всего, позвонить по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495-956-1514. Это наш постоянный телефон. И сказать нам, чувствуете ли вы бесконечность себя? И каким образом вы смогли это почувствовать, и когда почувствовали первый раз? Сказать не словами заветов, словами человека, который это чувствует, если, конечно, такие люди есть среди нас. Но действительно, как передать это ощущение юным, тем, кто еще не научился этого чувствовать, особенно в нашем мире, который раздирает душу человеческую на части, всем тем, о чем мы, собственно говоря, здесь, в программе «Серебряные нити», все время и говорим. Но для того, чтобы было, может быть, немножечко проще, я считаю, что, может быть, достаточно несложно научиться это чувствовать, раздумывая об общих духовных понятиях человеческой души. Скажите мне, пожалуйста, дорогие слушатели программы «Серебряные нити», а что человек называет счастьем? Или вот, например, для того, чтобы легче было понять слово «счастье», а что именно мы считаем несчастьем? Может быть, почувствовав это, можно нащупать какой-то путь к Богу внутри себя. Поэтому я это тоже предлагаю как тему для сегодняшнего разговора в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Давайте попробуем. В конце концов, вряд ли что-то может быть важнее этого разговора сегодня вечером. Телефон 495-956-1514. Атмосфера в студии спокойная. Вы можете рассказывать то, что вы чувствуете. А для нас сегодня будет играть музыкальное направление, которое, я знаю, вы любите. И это музыкальное направление родилось в Португалии, называется португальским романсом или фадо. И, в общем, наверное, главная тема фада – это поиск Бога внутри человека. Есть замечательная португальская группа, которая называет себя Божьей Матерью. Мадре Деус, если я правильно произношу по-португальски. Вот они сегодня про поиск человека самого себя. Самого себя в глубинах своей души. Нас часто спрашивают, почему мы как бы поднимаем все время в эфире в психологической, психотерапевтической передаче эти темы. И я прошу прощения у москвичей, которые дозвонились. Я пробую сказать два слова. Дело в том, что рождение научных дисциплин, психиатрии, психологии, это, в общем, относительно недавнее, имеет свое совсем недавнее происхождение. Так, например, точно известна дата рождения научной психологии. 1879 год, Лейпциг, лаборатория Вильгельма Вундта. А в 1885 году, вслед за Лейпцигом, в Казани Владимир Михайлович Бехтерев открыл первую лабораторию экспериментальной психологии. А в основе психологии лежал научный принцип, то бишь изучение только лишь объективных явлений разума человеческого, без всякого упоминания о Боге, космическом разуме и всем остальном, что как бы осталось где-то за пределами науки. Хотя многие ученые, особенно наших специальностей, с печалью писали об этом. Но очень остается фактом, что рождение психологии было связано с тем длительным процессом, который можно было бы условно обозначить как снижение вертикали бытия человеческого. Человечество, европейское человечество, русское человечество теряло ориентацию на предельную высоту христианских истин и переходило на важный, но более низкий уровень, на философию. Кончался 19 век, кончался не только как эпоха, но и как образ мысли. Человек терял свой ореол образа и подобия Божьего и становился просто объектом, наряду со всяким иным, который следовало изучать без трепета и благоговения. Началась эра развенчания человека, в которой психология и психиатрия занимала передовые или самые последние ряды. Так вот, интересно, что после страшной разрухи революции еще в 22-м году в нашей стране вышло более 500 названий книг по психологии. И это было в тот год, 22-й, представляете себе это время. Это было третье место в мире после англоязычной, немецкоязычной психологической литературы. А материализм, восприятие человека как объект для исследований и испытаний, отсутствие трепета перед человеком, и было тем, что определяло жизнь человеческую в 20 веке, наверное, по-прежнему определяет и в 21-м. И, может быть, вот за это самое снижение вертикали человеческого бытия я как врач-психиатр и как психотерапевт, правда, честное слово, чувствую свою вину. Потому что нужно, наверное, сделать что-то, чтобы снова поднять эту вертикаль, чтобы человек снова научился чувствовать Бога в себе. Иначе, я думаю, мы доэкспериментируемся. Ну, может быть, одним из главных доказательств бытия Божия в человеческой душе это то, что мы до сих пор так и ничего не знаем про работу этого самого органа души. Точнее говоря, вот тоже в конце еще 18 века знаменитый испанский врач Канабис, он писал, что мозг, собственно говоря, это железа, которая выделяет мысль примерно так же, как печень выделяет желчь. Вот, я считаю, что с конца 18 века наука, может быть, к счастью, не достигла большего понимания процессов, текущих в человеческой душе. Она научилась их описывать, но, по счастью, не научилась ими управлять. И, может быть, это самое главное отрицательное доказательство бытия Божьего. Доброй ночи, Игорь. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хочу ответить на вопрос на ваш. Как распознать, что внутри человека есть Бог. Как? Я хочу предложить такие конкретные ответы. Это если человек стремится к добру, нежели к иному, к чему-то, затем, если он вместо того, чтобы осуждать ближнего или дальнего, стремится к покаянию. И еще... Если он испытывает чувство вины... Несмотря на ту мерзость, которая нас окружает, он видит... красоту Божью, то вот это вот и есть ответы. Я вас благодарю за хорошую тему. Надеюсь, что она будет еще в дальнейших передачах. Да, я думаю, что вряд ли мы сможем ее проговорить за 40 минут. И все-таки мне хочется сказать, что мне кажется, вот для молодых это как бы недостаточное основание. Потому что если человек стремится к добру, если он испытывает чувство вины, если он стремится к покаянию, если он понимает все эти свои стремления только на смертном одре, а если он вовсе не стремится к добру, а стремится к карьере, к борьбе с другими, к конкуренции, к тому, чтобы цель оправдывает средства, то это значит, что Бога в его душе нет. Здравствуйте, Александр. Алло. Есть Александр у нас? Александр, алло. Нет, похоже, нет Александра. А Галина Николаевна есть? Нет. Здравствуйте, Галина Николаевна. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Александр Геннадьевич. Ау. Я очень люблю вашу передачу. Но она идет вразрез с тем, что мы говорим и делаем. Сейчас я объясню свою позицию. В это время я должна быть уже в постели. А я до 12 часов слушаю передачу. И это является доказательством бытия Божьего, Галина Николаевна. Не только я слушаю сама, но я мешаю спать соседям. Ну, не у каждого есть наушники. И потом наушники, они все-таки не дают того умиротворения, которое чувствует, слушая вашу передачу. Настолько... умиротворение, что ложишься спать и засыпаешь туда. Поэтому, может, как-то можно решить этот вопрос? Галина Николаевна, ну, я надеюсь, что вы будете услышаны тем, кто распределяет эфирное время. Да, вот таким образом, наверное, можно получить результат. Но все-таки, Галина Николаевна, раз уж вы не спите, вы слушаете еще меня? Да. Скажите, пожалуйста, что же такое счастье? Счастье, когда о нем не говорят. А что чувствуют? А чувствуют, что он приносит не только себе это чувство, но и окружающим себя. Значит, эгоист не может быть счастливым. Что-что? Эгоист не может быть счастливым? Нет, конечно. Об этом даже не может быть речи. Значит, эгоизм – это не любовь к людям, а любовь только к себе. Спасибо, Галина Николаевна. Тем не менее, мне кажется, что все-таки эгоисты чувствуют счастье. Доброй ночи, Елена. Здравствуйте. Ну, я хотела ответить на вопрос, что такое счастье. Угу. Счастье – это когда человек себя чувствует частью Бога. А как он это чувствует? В чем выражается это чувство? Вот понимаете, Ну, конечно, так взять и в одной передаче определить, что такое Бог, вряд ли у нас получится. Но вот все-таки что же это за чувство? Когда человек себя чувствует частью Бога? Это же самый важный вопрос. Ну, человек себя чувствует частью Бога, когда у него мир, когда он спокоен, когда он может... А когда у него мир и когда он спокоен? Он живет сердцем, чувствует сердцем и несет добро людям. А если он несет людям зло, и это его пока устраивает? Он говорит, я счастлив. Такого нет, не может? Его все равно не устраивает. Он несчастлив, то есть он не с счастью. Но он-то чувствует себя иначе. Ну, я думаю, что это... А счастье ведь это личное чувство, правда? Мы не можем сказать, ты чувствуешь себя счастливым, но на самом деле это не так. Трудно сказать. Я таких не встречала. Не встречала? Счастливая вы, Лена. Спасибо вам большое. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Слушаю вас. Я хочу сказать одну простую вещь, конечно. Ну, конечно, все создано Богом. Это естественно. У меня высшее образование. Я все это понимаю. В это верили все. И Эйнштейн, высший разум, и Нильс Бор, все великие физики знали, что, конечно, Дарвин ни при чем. Не мог он, конечно, ничего такого создать. Телевизор нельзя собрать из запасных сетей, которые валяются там на берегу. Вы знаете что? Вот, это вот все, Борис, очевидно. Извините, я вас перебью. Опять же, это не моя фраза совершенно. Это, по-моему, Шопенгауэр сказал. Вообще, в принципе, сказали до него еще там за тысячи лет. Ну, конечно, счастье, это Бог дает здоровье. Счастье – это индивидуальное чувство. Нельзя так чувствовать себя счастливым. Вы представляете, там, Марина... в Сомали, понимаете, там, или где-то там, в Никарагуа. Значит, конечно, это индивидуальное чувство. А индивидуальное чувство – это Бог, который дает тебе здоровье. Скажите, если пожалуйста, Борис, здоровье, Борис. Значит, ты счастлив. Если ты болеешь, то ты, конечно, получаешь несчастье. Борис, это тоже очень интересная мысль, на самом деле. Правда, правда, я совершенно не шучу. Но вот скажите мне, пожалуйста, ну вот давайте, видимо, молодая девушка прислала вопрос, правда, честное слово, не моя идея. Вот она чувствует себя здоровой. Это все, в чем должно заключаться ее счастье? Индивидуально. Но вот все-таки, почему здоровье – это счастье, а не здоровье – не счастье? Между прочим, очень многие христиане считают немножко иначе. А? Тогда интересно разговаривать. Простите, не расслышал последнюю фразу. Повторите, пожалуйста. Значит, ну, мнения должны быть разные. Тогда интересно разговаривать. Ну так все-таки, почему здоровье это счастье, а не здоровье несчастье? Ну да потому что, это очень просто. Больные люди все несчастливы. Если вы были когда-нибудь в санатории, то это не отдых. Да я когда и был... приходят и начинают рассуждать за столом о том, какие они принимали лекарства. Да я не только, в санатории. Я не только в санатории, я и больным был, как бы, все знаю. Ну, конечно. Нет, нет. Все-таки это самое главное, конечно. Здоровье – это самое главное. Спасибо, Борис, большущее. Здоровья вам. Здравствуйте. Елена. Да, здравствуйте. Вы из Анапы, да? Да. Здравствуйте. Я в продолжении вот этой темы хочу сказать, то, что Борис сказал. Здоровье, это прежде всего указывает на то, что ты неправильно живешь. Угу. То есть... Если человек начинает болеть каким-то заболеванием, прежде всего, это говорит о том, что ну, у всех по-разному, он сопротивляется жизни, сопротивляется тому же Богу, который ведет его к счастью, а человек этого не понимает. И счастье, это проблема. И счастье не чувствует. А как он может чувствовать, если он неправильно живет? Он сопротивляется Богу и жизни. А если он чувствует счастье? А когда он болен, здоров и чувствует счастье? Ну, это здорово, это замечательно. Но если еще в душе, помимо здоровья физического, если это как бы будет гармония, тогда на самом деле можно будет говорить о счастье. А физические как бы, здоровье это тоже хорошо, но если душевное... А вот если освободиться, попробовать обобщить, подойти с точки зрения той самой философии, то что мы чувствуем, когда чувствуем здоровье, и что мы чувствуем, когда чувствуем болезнь? Вот можно как-то это обобщить, попробовать? Когда чувствуешь болезнь, начинаешь вообще... Что происходит, когда мы болеем? Во-первых, это приводит к депрессии, потому что... Что такое депрессия? Жизнь не удалась. Жизнь не удалась. Да. Почему? Что, из-за чего? Знаешь, его... винить других, себя, там, Бог знает кого. Вот. Это вот принципе, там. Вообще, вот наше чувство жизни не удалось. Оно с чем связано? Я считаю, что это потому, что человек не понимает, вот на самом деле, когда не слышит Бога, не понимает, что все для него, в принципе, с рождения, все для того, чтобы он был счастлив. Ну, вот понимаете, смотрите, все для него с рождения. Да. Чтобы он был счастлив. Да. А жизнь не удалась. А все для него? Ну, это же надо понять, для того, чтобы это понять, надо, наверное, пострадать. То есть как? Я же хочу, чтобы все было для меня. Оно и есть все для меня, говорите вы. Ребенок, а я этого, да, не чувствую. Но как ребенок, да, который вот родился... Да ладно, меня... ребенок. Это так подавляющее большинство взрослых сегодня рассуждает. А, вот типа того, волшебная палочка пришел и для тебя все вот милому сделал, да? А ты, что хочешь, иди на печи, и все для тебя. Нет, конечно. Об этом речи быть не может. Вот когда говорили предыдущая женщина, бабушка, да, о том, что надо жить именно, заботиться о других. И тогда ты начинаешь осознавать, что на самом деле это для тебя и для других, и для твоего счастья. Тогда эгоизм просто-напросто, как таковой, пропадает. Но для этого не нужно понятие Бога. Эгоизм, альтруизм. Эгоизм – это плохо, потому что отбирает чего-то у окружающих, да, людей. Вот... Альтруизм – это хорошо, потому что отдает людям... Хорошо-плохо. Понятие размытое. Размытое? Потому что то, что кажется сейчас плохо, на самом деле это хорошо. Это бывает... Вот это вот, вот тут вот, мне кажется, ну и мне кажется так, не знаю, нас точно не поймут, потому что это же надо доказать вот девушке, которая эту тему предложила, что то, что ей плохо, на самом деле хорошо. Вот для того, чтобы это понять, вот в моем, да, вот то, что я проживаю, как бы, когда доверяешь вот жизни, да, и ты понимаешь, что на самом деле это для тебя. Ты со стороны, каждый другой человек посмотрит, скажет, слушай, ну ситуация вообще ужасная, да, как можно с ней находиться? А когда ты, как, я не знаю, как это прожить, как это понять, когда ты идешь туда, куда надо, и у тебя есть цель твоя именно конкретно, не та, которая тебе внешними, да, должна, ну, как бы не со стороны, а внутри она идет, и ты понимаешь, что это вот именно богоугодная цель твоей жизни, тогда все, что происходит, это идет именно конкретно для твоего счастья, для счастья твоих ближних, для... Вы делаете свою работу. Ваше счастье заключается в отчислении самому. И все равно, я через несчастье понимаю, что такое счастье. Да. Спасибо. Нет, я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, Елена. Ну, как бы, есть здесь некая сложность, потому что я все время что-то должен понять через несчастье. А в общем-то, чувство Бога, ведь это действительно счастливое чувство. Это такой... По признанию там какого-нибудь святого Василия Египетского, в переводе на современный язык, просто величайший кайф, просто кайф, потому что вот это вот блаженство, в котором мистик Свет Фаворский пребывает бесконечно, это такая форма непрерывного блаженства. Само все сравнение очень интересно. Но все-таки давайте попробуем понять, что такое счастье и несчастье. Но все-таки после второй мелодии фада. Уж больно они замечательные. Sala, casa viva, só tão clara. beber do vinho que eu gosto. São velas içadas ao vento, são lupas para o pensamento. São velas içadas ao vento, são lupas para o pensamento. Мы с вами по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити» и пытаемся найти какие-нибудь доказательства существования Бога внутри человека. Кто же он человек? Образ и подобие Божье? Или существо без всяких духовных и мистических тайн? Так один из основателей советской психологии Петр Петрович Блонский в 1920 году писал: «Мы должны создать психологию без души, мы должны создать ее без явлений, без способностей и без сознания». Ну вот, честное слово, это прямая цитата. Анализируя путь научной психологии, британская энциклопедия в 1963 году писала: «Бедная, бедная психология. Сперва она утратила душу, затем психику, затем сознание, и теперь начинает испытывать мучительную тревогу по поводу человеческого поведения». Я не думаю, что мы сможем ограничить этот разговор одной программой, и поэтому хотел бы сегодня сосредоточиться, ну вот, на таком простом месте. Что мы испытываем как чувство счастья, что мы испытываем как чувство несчастья? Ну, по крайней мере, хотя бы одно доказательство. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Здравствуйте. Я хотела сказать, мне трудно сказать, что такое несчастье и почему. Может быть, даже вот раньше я могла бы определить быстрее несчастье, и, как вы сказали, может быть, через определение счастья узнать, что такое счастье. Так вот, сейчас я могу сказать, что такое счастье. Ну, по крайней мере, в моем понимании. Вот вы знаете, когда я истинно только, не так вот, не по моде, поверила в Бога, я тогда испытала счастье. И вы знаете, что дало это чувство? Что? Что дало это чувство? Каким образом вы поверили? Вот мы всегда, ну, взрослые, говорим, что ребенок, вот для него все делается, все, и он не понимает своего счастья. Вот сейчас я понимаю, что для меня все, именно для меня делает Бог. Вот, но это не такое не иждивенческое чувство, а именно какое-то счастье такое безграничное, счастье ребенка. Вот полностью я защищена. Вот у меня есть. Самое интересное, охрана. Что для меня вы абсолютно точно описываете ситуацию счастья любого человека. Не только вашу. Счастье, к которому мы стремимся. Это чувство того, что Бог, Вселенная, мир, люди, абсолютно неважно кто, выполняет наши тайные или явные желания. Чувство счастья – это чувство того, что Вселенная мне послушна. Непокорна, я не могу ее управлять, как волшебной палочкой. Но вот этот миг счастья, она полностью соответствует моим ожиданиям, моим желаниям. Мир таков, как я хочу. И посмотрите, какая удивительная вещь. Даже если убрать ощущение религиозной веры, вдруг выяснится, что в этот миг счастья человек чувствует себя Богом. А все то, что мы... Удивительно, спасибо вам большое. Вы так точно описали это ощущение. А вот все то, что мы чувствуем как несчастье, мы чувствуем как некую зависимость. Вот... Болезнь – это такое состояние, с которым мы ничего не можем поделать, по нашим ощущениям. Она определяет нашу жизнь. Мы лишаемся свободы полностью. А счастье – это что-то такое, в чем есть свобода. Потому что сама по себе свобода, я просто так специально медленно говорю, чтобы, может быть, хоть кто-то из наших слушателей попробовал это почувствовать. А свобода – это ощущение Бога. Это ощущение нашей возможности управлять Вселенной. Или то ощущение, о котором сейчас говорит Татьяна Сергеевна. Вот то самое ощущение, что мир тебя защищает. Он тебе послушен. Не ты зависишь от мира и каких-то обстоятельств в нем, а он зависит от тебя. Так как каждый человек в детстве или в юности испытывал свое маленькое счастье, свой маленький приступ свободы. Абсолютно неважно, где и в какой ситуации, в какой момент это было. Но это ощущение власти человека над событиями. И власти такой не злой, а доброй. Власти, которой человек готов делиться. Это и есть свобода. Самое, что поразительно, что свободы в реальных обстоятельствах жизни человеческой вообще быть не может. Философы говорят, у нее нет предикатов. Я как-то уже вспоминал об этом. Нету, понимаете, какого-то события в нашей жизни, в котором можно сказать, вот это свобода. Да, можно, конечно, назвать свободой революцию, но проблема заключается в том, что нам уже хорошо известно, сколько людей она при этом порабощает. А это как бы игра в слова. Наша жизнь постоянно чем-то детерминирована. Мы от чего-то зависим. И вот чем больше обстоятельства нас ограничивают, чем больше они диктуют нам свою волю, тем больше мы чувствуем себя несчастливыми. И вот это происходит тогда, когда мы сопротивляемся образу и подобию Божьему в себе. Это об этом говорила Елена из Анапы. Она говорила о том, что мы сопротивляемся, а жизнь все равно нас порабощает. А если вы когда-нибудь испытывали счастье, то это и есть чувство свободы, которая может заключаться только в том, что ты каким-то своим усилием, поступком, правильным намерением определил все так, что события, жизнь Вселенной стали соответствовать тебе. Ты вдруг почувствовал себя Богом. Я боюсь, я не взял цитату, но очень точно когда-то по этому поводу высказался Карл Юнг. Примерно суть его высказывания заключается в том, что можно искать свободу на земле повсюду и везде. Ты всегда получишь только ту или иную форму зависимости. А свобода, это она может заключаться только в одном. В маленьких, частных, интимных отношениях человека с Богом. Вот если вы об этом на секундочку задумываетесь, и в том числе эта девушка загадочная, которая задала этот вопрос, она в интернете представляется как Злушка, то вы поймете, что такое образ Божий внутри человека. Ну, уж простите, как умею. Не тем Господь могуч, непостижим. Ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием. Нет, ты могуч, и мне непостижим тем, что я сам бессильный и мгновенный несу в груди, как конный серафим, огонь сильней и ярче всей Вселенной. Вот этот тютчевский огонь, это и есть то, что мы чувствуем как счастье. И если вы это почувствуете или вспомните, то отрицать того, что в человеке есть образ и подобие Божье, абсолютно невозможно. Ну и для тех, кто спрашивал, книгу «Прорыв в гениальность», которая, в общем, о том же, можно заказать по телефону 495-925-36-24. И давайте продолжим этот разговор в следующую среду, а в понедельник поговорим о чем-нибудь плохом, как принято. Давайте поговорим, ну, например, о доносах и доносчиках. Есть у нас такое предложение. Так ведь можно почувствовать, например, как человек этому образу Божию и подобию в себе сопротивляется. Звоните, пожалуйста, на автоответчик с 20.00 в дни прямых эфиров, понедельник, среда, с 20.00 по Москве, по тому же телефону 956-15-14. Всем спасибо. Извините, если чем был неправ. Спокойной ночи.